Эпизод 72. Испытания, которые сближают. Часть 1. Может, с человеческим государством этот трюк — захватить столицу и сменить правительство — и сработал бы? В конце концов, так ли важно для горожанина, кому он платит налоги? Король умер? Да здравствует король! Но вот с демонской страной точно нет. Мало того, что слишком разные менталитеты, да и само население неоднородное — одних только раз насчитывалось больше двух десятков. Так еще и история взаимоотношений с людьми не самая лучшая. Сперва человечество отрывалось на нелюдях по полной программе. Затем последние геноцидили людей и разрушали их государство. 100 с лишним лет кровной мести, взаимных набегов и полноценных вторжений тоже давали о себе знать. В таких обстоятельствах недостаточно иметь хорошие связи с новой администрацией и лояльность прежнего, пусть и номинального лидера. Нужно было связать местных с пришлыми на совершенно ином уровне, таком, чтобы они смогли, нет, не подружиться, хотя бы поверить в возможность мирного сосуществования. И лучше образа общего врага, который буквально заставит забыть о прежних разногласиях, для этого еще никто ничего не придумал. Призванный герой закончил с объяснениями и удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Взглядом указал на графин с кальвадосом. Налить, мол, но его собеседница знак этот проигнорировала. «И поэтому ты позволил членам Королевского Совета удрать?» — округлила глаза мистерс Халио. «Чтобы они вернулись в Редос и разрушили его?» «Чтобы они вернулись в Редос и попытались это сделать», — поправил ее Влад Келлер. «Не делай из меня чудовище, пожалуйста. Мне совершенно не нужны лишние жертвы. К тому же совершенно бессмысленные». «Но здесь только твой экспедиционный корпус, городская стража и королевская гвардия». Темная эльфийка была до нельзя возмущена. «А лорды приведут десятки тысяч самых диких и кровожадных существ, которых только можно найти в землях Темного Союза». «Вот и хорошо», — ухмыльнулся призванный герой. «Не придется их потом отлавливать по северным пустошам и уничтожать». «Ха!» Это было единственное восклицание, которое смогла выдавить из себя новая глава города. Других слов у нее попросту не нашлось. Разговор этот произошел на 10-й день после низложения с трона бывшего короля-демона Бифрона. Изображающий его в последний раз Сома Иоши передал власть комитету Лозы, а сам, сообщив народу, что хочет побыть в одиночестве, отбыл на одном из малых летающих кораблей людей в неизвестном направлении. То есть те, кому положено, прекрасно знали, куда он направился. А вот для жителей Редоса конечный пункт назначения никто раскрывать не стал. В последующие дни мистерс Халио и преданные ей нелюди наводили в городе порядок. Кое-кто заигрался в революцию и никак не хотел останавливаться. Развесив этих смутьянов по стенам в назидание остальным и реанимировав, пусть и с некоторым скрипом, работу правительственных институтов, новая руководительница получила известие, что на Редос движется армия, которую собрали бежавшие члены Королевского Совета. Довольно приличная армия, надо сказать. Точные цифры были еще неизвестны, одно только ее ядро из опытных легионеров составляло 15 тысяч копий. А ведь по пути следования к нему присоединялись все новые и новые отряды. Не такие дисциплинированные опытные воины, обычные племенные дружины, но которым было в общем-то плевать, кого убивать и грабить, людишек за границей темных земель или собственных разжиревших соотечественников-предателей. Последних, может, даже и предпочтительней. И ходить так далеко не нужно, и ожесточенного сопротивления ждать не стоит, и взять можно больше. Понимающие это редосцы тут же бросились к своей новой градоправительнице, мол, «А что же нам теперь делать? Мы ведь пошли за комитетом, чтобы сбросить иго Королевского Совета, а теперь, получается, нам за это придется расплатиться жизнями и имуществом? Сделай что-нибудь!» И темная эльфийка, разумеется, тотчас отправилась ко все еще находящемуся в городе попаданцу, чтобы просить о помощи в отражении вторжения. Запросить подкрепление, например. Но узнала, что все происходящее, оказывается, укладывается в рамки его плана, что призванный герой обладал возможностью отловить беглых лордов до того, как они смогли бы собрать армию. «У тебя была возможность покончить с ними одним ударом, но ты этого не сделал!» — выдала она, наконец, голосом полным гнева и, чуть сбавив накал, уточнила. «Но почему?» чтобы твой народ понял, кто им настоящий враг, а кто может быть надежным союзником», — терпеливо пояснил Влад Келлер. «В самом деле, жители Редеса на военный контингент из Человеческой империи смотрели с большой опаской и недоверием, что было, в общем-то, вполне объяснимо. В тавернах и на постоялых дворах, как докладывали императору, вовсю гуляли разговоры о том, что люди вскоре прирежут мистера Схалио и узурпируют власть. Особо смелые ругали и Цалиш, и возглавляемый ею комитет Лозы за то, что они привели извечных врагов. Хотя и не могли ответить на вопрос, как бы комитету удалось помешать людям, ведь кольцо стен они преодолели по воздуху. В связи с этими настроениями, а также после нескольких ночных нападений на патрули, человеческие войска без крайней необходимости не покидали дворца короля демонов. Ни днем, ни ночью. Повесили над стенами свои летающие суда, расквартировались по дворцовым казармам и носу наружу не показывали, но улетать при этом не спешили, будто ждали чего-то. И вот, как выяснилось, дождались. «Но у нас недостаточно сил для этого!» — воскликнула Дроу. «Стража, гвардия и мой экспедиционный корпус, да, ты уже говорила. Но ты совсем забыла о горожанах. Согласно записям городского архива, здесь проживает 180 637 разумных, из которых порядка 60 тысяч вполне могут взять в руки оружие и защитить собственные дома». «Что?» «Ну ладно, про 60 тысяч я, пожалуй, хватил», словно бы соглашаясь, кивнул попаданец. «Все-таки эта цифра скорее обозначает мужчин трудоспособного возраста. Отбросим откровенных трусов, больных, коллег и идейных сторонников прежней власти. Прибавим воинственных женщин и стариков-ветеранов, которые встанут на сторону новой власти. Плюс о нем также юнцов, толку с них немного, но как гонцы и подносчики стрел вполне сгодятся. Да и камни со стен кидать они способны. Так что получим мы где-то 35 тысяч». «Ты собираешься отправить обычных работяг на стены?» Ошеломленно отшатнулась мистер Исхалио. «Да большинство из них максимум мышь прикончить смогли за всю свою жизнь. А ты собираешься править народом, который не отстоял свое право на выбор?» Сделал вид, что удивился не меньше ее призванный герой. «Свободу которого защитили войска другого государства? Если так, то у меня для тебя плохие новости, Цалиш. Темный союз не получит статуса независимого государства. Он навсегда останется данником Итанийской протектории. Не уверен, что ты хотела именно этого, когда организовывала путч». «Хрен с тобой!» — зло выдохнула Дроу, поняв, куда клонит ее собеседник. «Но помощь твои войска способны оказать?» «Конечно!» — горячо заверил ее Влад Келлер. «Любую. Мы даже привезли в трюмах оружие для защитников города. Ну и сами не останемся в стороне. Будь уверена. Однако...» «Да-да, я поняла!» — хмыкнула правительница. «Защитить себя мы должны сами». «Хорошо, что ты это понимаешь. Рад, что не ошибся в выборе союзника». Спустя еще 4 дня после этой беседы летающие разведчики доложили о появлении армии Королевского Совета в непосредственной близости от города, одном дневном переходе. Беглым лордам удалось собрать достаточно сильное войско. По предварительным подсчетам, его численность составляла почти 60 тысяч копий, из которых 2/3 были пехотой, а 1/3 кавалерии или приравненной к ней силой. Ну а как еще считать племена кентавров, оборотней и похожих на чудовищных быков алимов, чей разум относил их скорее к животным, но все же способным на примитивное выражение собственных мыслей? С классификацией армии демонов всегда были проблемы, ведь наряду с гуманоидными орками, ситанами, дворфами, дроу и прочими, незначительно отличающимися от людей демонами, там имелись такие монстры, как похожие на сухопутных крокодилов, янганы, рептилии, акманы и обезьяноподобные верданы. К счастью, лишь 15 тысяч из всей этой толпы были хоть сколько-нибудь управляемы. Орочи и ситанские легионы, решившие не менять присягу из-за государственного переворота. Остальных же стоило считать иррегулярами, которые могли и приказ нарушить, и также без команды оставить поле боя, что, впрочем, не делало их менее опасными. К тому же, по качественному составу, защитники Редеса проигрывали даже им. Впервые в жизни взявшие оружие купцы, кузнецы, каменщики, горшечники, водоносы и булочники были лишь немного разбавлены профессиональными охранниками торговых караванов и отставными вояками. «Нам конец!» — выдала мистерс Халлио, когда на следующее утро посмотрела со стен и увидела силы вторжения. «Горожане ни за что не смогут удержать стены, их просто сметут, а стражники, гвардейцы и твои солдаты не смогут успеть везде». Судя по ее лицу, она собиралась добавить и кое-что еще, вроде «Зачем я поверила тебе и подписалась на эту авантюру?», но не сказала этих слов. Все-таки женщиной глава города была трезвомыслящей и ссориться с единственным, кто мог ее спасти, не собиралась. «Знаешь, в моем родном мире есть такая поговорка», — усмехнулся Влад Келлер. «Армия львов, возглавляемая бараном, всегда будет проигрывать армии баранов, возглавляемой львом». «Хорошая фраза», — вполне серьезно кивнула Цалиш. «Я даже готова признать тебя львом, Влад. Вот только наше войско — это даже не бараны. Скорее, мыши-полевки». «Ничего страшного», — не теряя присутствия духа, отозвался призванный герой. «У нас есть воздушный флот, множество арбалетчиков, а также еще одно секретное оружие, против которого у врага ничего нет». «И что же это за оружие?» — на миг оживилась темная эльфийка. И тут же сникла, когда попаданец с улыбкой постучал себя пальцем по виску. «Ну да, твой ум поможет нам обратить в бегство 60-тысячную армию с бродом из пекарей и стражников». «Да», — вполне серьезно сказал мужчина, хотя имел в виду вовсе не свой разум. И, видя, что его поняли неправильно, принялся за объяснение, по мере которых лицо темной эльфийки, если так можно сказать, светлело все больше и больше. Незадолго до штурма, когда войска Королевского Совета уже несли к стенам лестницы, а укрытые навесами из дерева и мокрой кожи быки Алимы выдвинулись в сторону ворот, чтобы снести их с петель, над городом повисло огромное, слегка прозрачное человеческое лицо. Наблюдать его можно было из любой точки столицы, включая стены, на которых сейчас собрались большинство защитников. Некоторое время оно молча взирало на напуганных горожан, а затем вдруг заговорила. Вроде бы и не слишком громко, но так, что каждое слово звучало будто бы у самого уха каждого нелюдя. «Защитники Редоса!» — произнес этот лик. «Я тот самый призванный герой по имени Влад Келлер, про которого многие из вас слышали. Только призван я в этот мир вовсе не для того, чтобы убить короля демонов, как считает большинство, а чтобы навсегда положить конец вражде между людьми и нелюдями. И сегодня тот самый день, когда это случится. Вы, жители этого славного города, уже сделали первый шаг на пути к этому будущему, когда решили сами, что больше не станете подчиняться обезумевшему от крови и жажды власти Королевскому Совету. Ведь именно лорды Совета желали, чтобы нелюди продолжали сражаться с людьми, чтобы гибли ваши сыновья, ваши братья и отцы, а в их карманы продолжало течь полноводным потоком золото и серебро». Голос ненадолго стих, как бы давая каждому проникнуться значимостью произнесенных слов, после чего продолжил. «Я знаю, защитники Редоса, что сейчас ваши сердца объяты страхом. Вы видите перед собой силу, против которой невозможно выстоять. Но также вы знаете, что враги не пощадят вас за сделанный выбор. Они собираются убить вас, разорить ваши дома и принудить вас к покорности. После чего он вновь и вновь будет посылать ваших детей в набеги на человеческие земли, чтобы они умирали, а лорды богатели. Вы понимаете это, и поэтому сегодня вы здесь, с оружием в руках, твердо уверены в том, что поступили правильно. Но вы не должны бояться». Голос сделался тише, но все равно звучал в каждом квартале города. «Ведь сегодня вы победите. Вы отбросите врага от стен, а потом погоните его прочь. И будете жить так, как решили сами. А знаете почему? Потому что вместе с вами сегодня будут сражаться люди. «Те самые люди, которых вам приказывали считать врагами сотни лет. Те самые люди, которые пришли на эти земли, чтобы помочь вам, когда вы восстали против диктатуры Королевского Совета. Здесь, вместе с вами, стоят лучшие воины империи, воздушный флот империи, который уже не раз громил превосходящие силы противника. И здесь, вместе с вами, я, человек из другого мира. Поэтому сегодня мы победим!» Последняя фраза громом пронеслась над городом, и его защитники сами не заметили, как принялись стучать кулаками по броне, мечами по щитам и древками копий по каменной кладке стен. «Сегодня мы победим!» — вознесся к небесам многоголосый рев. «Сегодня мы победим! Сегодня мы победим!» Гигантская голова призванного героя удовлетворенно кивнула, после чего растворилась в воздухе. «До сегодняшнего дня я была уверена, что мы собирались меня праной насыщать», прекратив трансляцию, Лиги произнесла это с некоторой укоризной. «Пока мы стояли в Редосе, я погулял по нему и пришел к выводу, что так будет эффективнее», — отозвался попаданец. «Тебя тут совсем не знают, а я как раз фигура, более чем известная. Да и обещать местным помощь чужих богов слишком самонадеянно». «Так-то оно так. Но ты представляешь, какой объем энергии сейчас на тебя обрушится?» — не успокоилась богиня. Даже стукнула от избытка чувств маленьким кулаком по плечу мужчины. В комнате они были одни. Влад специально попросил Цалиш, чтобы сюда никто не входил, даже если стены начнут рушиться, и войска Королевского Совета пойдут на штурм дворца. Так что Элигия вполне могла показывать эмоции, которые не стоило бы демонстрировать на публике. «А, так это ты не завидуешь, а беспокоишься!» — хохотнул он. «Дурак, я серьезно! Ты ведь человек! Можешь и не выдержать!» «Не переживай!» «Уже не совсем!» — на этот раз вполне серьезно ответил призванный герой. «В смысле, не совсем человек?» «Как это?» — подняла брови богиня. «Еще когда мы начали эту авантюру с Темным Союзом, поток праны стал меня менять», — пояснил он. «Сперва было не особенно заметно, но уже здесь я обнаружил, что становлюсь другим. Более отрешенным каким-то, холодным. В смысле, я и раньше людей воспринимал, в большей степени ресурсом, одним из тех, что доступен для реализации задуманного. Оценивал их с точки зрения полезности. Но тут поймал себя на мысли, что перестал считать их, как бы это сказать...» «Достойными на собственное мнение?» — подсказала Элигия. «Ага. И на собственные желания. Тогда-то я понял, что прана меняет меня. Сильнее, чем я думал раньше». «Ты стал становиться богом». «Вот и я так решил. И изменения мне не понравились, кстати. Не говоря уже о том, что, окончательно превратившись в божество, я тут же попаду под действие кодекса, а это точно не входит в мои планы». «Понимаю». Элигия помолчала, о чем-то задумавшись, а потом встрепенулась. «То есть ты понимал, что начал процесс трансформации, но все равно провел ритуал сбора праны с редосцев? Зачем?» Влад Келлер усмехнулся. «Давай мы это потом с тобой обсудим, ладно? Мне уже пора ложиться спать и брать управление войсками. Зря я, что ли, столько времени тут торчал и изучал окрестности города».